Глава 8. Все мрачные мысли Лазара объяснялись в сущности одним. Его вечно томила скука, тяжелая, постоянная скука, которая заливала его, словно мутная вода из отравленного источника. Он томился и за работой, и во время отдыха, и сам себя опостылил еще больше, чем его близкие. А между тем Лазар стыдился и краснел за свою праздность. Разве для человека его возраста не позор терять лучшие годы в этой дыре в Бонвилле? До сих пор на это, правда, были свои причины, но теперь ничто не удерживало его здесь. И он презирал себя за никчемность, за то, что сидит на шее у родных, когда им самим почти не на что жить. Лазар должен был добыть для них крупное богатство, как он сам себе когда-то поклялся, а теперь показал свою полную несостоятельность. Правда, он все еще строил планы на будущее. Задумывал грандиозные предприятия, мечтал о внезапном, фантастическом обогащении. Но грезы разлетались, а Лазар не находил в себе мужества приняться за настоящее дело. «Так дальше не может продолжаться», — часто говорил он Полине. «Я должен работать. Мне хотелось бы основать газету в Кане». Она всякий раз отвечала. «Обожди, пока кончится траур. Тебе незачем спешить. Обдумай все хорошенько, прежде чем браться за такое трудное дело». По правде сказать, Полина в душе дрожала при мысли об этой газете, хотя и желала, чтобы Лазар чем-нибудь занялся. Если предприятие кончится новой неудачей, это его совсем доконает. И она вспоминала его неосуществленные замыслы – музыку, медицину, завод, все, что он начинал и бросал. Через 2 часа после подобного разговора Лазар отказывался даже написать письмо. Таким он себя чувствовал усталым и разбитым. Прошло еще несколько недель. Сильным приливом снова снесло 3 хижины в Бонвилле. Теперь, встречая Лазара, рыбаки спрашивали, бросил ли он бороться с морем. «Оно, конечно, сколько ни бейся, ничего не поделаешь, но все же досадно смотреть, как пропадает даром столько хорошего дерева». В их жалобах, в том, как они умоляли Лазара не дать Бонвиллю погибнуть в волнах, сквозила жестокая насмешка моряков. Они гордились своим морем и его сокрушительными ударами. Лазара это все больше раздражало. И вскоре он уже избегал проходить по селению. Разрушенные волнорезы и сваи, торчавшие вдалеке, стали для него невыносимым зрелищем. Однажды, когда Лазар шел к аббату, его остановил Пруан. «Сударь», — заговорил он робко, но с лукавой усмешкой в глазах, «я хотел спросить вас про дерево, что гниет там на берегу». «В чем же дело?» «Если оно вам больше не нужно, вы бы отдали его нам. Мы бы им, по крайности, топить стали». Молодой человек с трудом сдержал гнев. Он ответил сгоряча, даже не подумав. «Это невозможно. Я уже подрядил плотников и на будущей неделе возобновляю стройку». Бонвиль опять взволновался. Скоро будет новое представление. Сын Шанто все еще упрямится. Прошло 2 недели. Всякий раз, как рыбаки встречали Лазара, они неизменно спрашивали, почему он не начинает работ? Может быть, не находит плотников? И Лазару, в конце концов, пришлось заняться волнорезами, уступив также и настоянием Полины, которая предпочитала найти ему занятие тут же, возле себя. Но он принялся за дело без одушевления. Его побуждала только старая вражда к морю. Лазар надеялся теперь обуздать его. «Будет оно у меня лизать бонвильские утесы, как укрощенный зверь!» — говорил он. Лазар снова засел за чертежи и расчеты. Он наново вычислил углы сопротивления и удвоил количество устоев. При этом расходы не должны были сильно увеличиться. Он собирался использовать прежнее дерево. Плотник представил смету, составившую около 4000 франков. Сумма была сравнительно небольшая, и Лазар согласился взять ее взаймы у Полины. «Он уверен», — сказал Лазар, — «что Генеральный совет департамента без возражений отпустит нужные деньги». Такая тактика даже казалась ему единственно разумной, ибо совет, конечно, не даст ни гроша, пока разбитые волнорезы будут валяться на берегу. Это решение вопроса немного подогрело его рвение, и работы пошли довольно бойко. Теперь Лазар был очень занят, он каждую неделю ездил в Кан для переговоров с префектом и с влиятельными членами совета. Когда уже кончали установку срубов, Лазар добился, наконец, от совета обещания прислать в Бонвиль инженера. Осмотрев работу, он сделает доклад, на основании которого в совете решат вопрос о субсидии. Инженер приехал и провел целый день в Бонвилле. Он оказался премилым человеком и охотно согласился после осмотра работ позавтракать у Шанто. Хозяева из деликатности, не желая оказывать на него давление, не стали спрашивать его мнения о работах. Но за столом инженер был так любезен с Полиной, что она начала верить в успех этого дела. Поэтому, когда Лазар 2 недели спустя вернулся из Кана, все были поражены и возмущены привезенными им известиями. Лазар задыхался от гнева. Этот фотоватый красавец-инженер сделал убийственный доклад. Он оставался таким же любезным, но при этом высмеивал каждую доску, каждую балку, употребляя невероятное количество технических терминов. Впрочем, этого и следовало ожидать. Эти господа не допускают, чтобы кто-либо кроме них мог построить что-то для государства, даже крольчатник. Но хуже всего было то, что на основании доклада совет отказал Лазару в субсидии. И молодой человек вновь погрузился в отчаяние. Волнорезы были окончены. Лазар уверял, что они выдержат какие угодно приливы, и все гражданские инженеры лопнут от зависти. Но все-таки это не вернет Полине ее денег. И он горько раскаивался, что вовлек кузину в это злосчастное предприятие. Полина же, подавив себе голос врожденной бережливости, взяла всю ответственность на себя. Она сама заставила его принять эту ссуду. Она хотела сделать доброе дело, о котором ничуть не жалеет, и готова дать еще столько же, чтобы спасти несчастное селение. Но все же она не могла скрыть удивление и огорчение, получив счет от плотника. 4000 франков, указанные в смете, выросли чуть ли не до 8. В общем, она выбросила больше 20 000 франков, а на что? На несколько столбов, которые будут снесены первой бурей. Состояние Полины к этому времени уменьшилось до 40 000 франков. Оно приносило 2000 франков ренты. На это она могла бы только-только прожить, если бы вдруг оказалась на улице. Ее деньги мало-помалу разошлись на хозяйство, расходы по которому Полина по-прежнему оплачивала щедрой рукой. Впрочем, теперь она стала экономнее и зорко следила, чтобы не было лишних трат. Шанто не имели уже и прежних 300 франков в месяц. После смерти матери выяснилось, что часть процентных бумаг продана, и никто не мог сказать, куда ушли эти деньги. Присоединив собственную ренту к ренте Шанто, Полина располагала всего суммой в 400 франков. Вести хозяйство на эти деньги было нелегко. Ей приходилось творить настоящие чудеса экономии, чтобы выкроить еще кое-что на помощь бедным. Опека доктора Казынова кончилась прошлой зимою. Полина стала совершеннолетней и могла распоряжаться и собой, и своим состоянием. Правда, доктор отнюдь не стеснял ее, ибо давно уже решил не давать Полине никаких советов. Миссия его кончилась задолго до того, как они оба это заметили. Тем не менее, Полина чувствовала себя теперь более взрослой и свободной в роли хозяйки дома, которая никому не дает отчета. Шанто умолял ее делать все по своему усмотрению и ни о чем его не спрашивать. Лазар также чувствовал отвращение к денежным вопросам. Полина заведовала общей кассой и, заменяя тетку, проявляла такой практический ум, что кузен и дядя только диву давались. Одна Вероника была ею недовольна и находила, что барышня уж больно прижимиста. Теперь приходилось обходиться 1 фунтом масла в неделю. Дни текли спокойно и однообразно. Заведенный порядок и устоявшиеся привычки, казавшиеся Полине счастьем, все больше раздражали скучающего Лазара. Никогда еще не проявлял он такого беспокойства, как теперь, когда в доме воцарился тот ясный мир, который вносила в него Полина. Окончание работ на взморье было для Лазара настоящим избавлением. Ему претило всякое занятие. Но лишь только наступило безделье, его начали терзать тоска и стыд. Каждое утро он строил новые планы на будущее. Мысль об издании газеты была оставлена как никуда не годная. Он сетовал на свою бедность и уверял, что она мешает ему спокойно заняться каким-нибудь большим трудом по литературе или истории. Затем Лазар стал лелеять другой проект. Он сделается преподавателем. сдаст экзамены, если это будет необходимо, обеспечит себе кусок хлеба и займется писательством. Между ним и Полиной сохранилась, видимо, только старая дружба, привычка любить друг друга как брата и сестру. При всей их родственной близости он никогда не заговаривал о браке, то ли забывая о нем, то ли считая, что вопрос этот давно решен и нечего к нему возвращаться. Полина тоже не заикалась о свадьбе, не сомневаясь, что Лазар согласится при первом же ее слове. А между тем слабое влечение к Полине, которое еще тлело в сердце Лазара, с каждым днем шло на убыль. Полина чувствовала это, но не понимала, что именно в этом и кроется единственная причина того, что она не в силах развеять его тоску. Как-то вечером в сумерки она пошла наверх звать Лазара к обеду и, входя в комнату, заметила, что он поспешно прячет какую-то вещь, но что именно не успела разобрать. «Что это ты прячешь?» — со смехом спросила она. «Уж не стихи ли ко дню моего рождения?» «О, нет!» — ответил он взволнованным дрожащим голосом. «Так, ничего». То была старая перчатка, забытая Луизой в Бонвилле. Он только что нашел ее среди груды книг. Перчатка саксонской кожи сохранила сильный и своеобразный запах звериной шкуры, смягченный любимыми духами Луизы, ароматом гелиотропа со сладкой примесью ванили. Лазар был крайне чувствителен к запахам. И этот смешанный аромат кожи, духов и женского тела глубоко взволновал его. Он прижал перчатку к губам, упиваясь сладостными восклицаниями. С этого дня в душе его, наряду с ужасом небытия, бездну которого разверзла перед ним смерть матери, вновь пробудилась страсть к Луизе. Вероятно, он никогда не забывал ее, но влечение это дремало в его душе под покровом скорби. И достаточно было частицы ее одежды, чтобы образ девушки вновь ожил перед ним и как бы овеял его теплотой своего дыхания. Оставаясь один, он вынимал перчатку, вдыхал ее аромат и целовал, воображая, будто держит девушку в объятиях, прильнув губами к ее затылку. Вечно взвинченные нервы, нездоровое возбуждение, постоянное безделье — все обостряло это страстное опьянение. То были настоящие оргии, в которых истощались его силы. Эти приступы вызывали острое недовольство собой, и все же он снова и снова возвращался к этой тайной страсти, не в силах устоять. Настроение его стало еще мрачнее, и он порой грубо обращался с кузиной, как бы вымещая на ней злобу за свое бессилие. Полина никак не возбуждала его физически, и он не раз убегал от нее среди веселой, спокойной беседы, чтобы предаться наедине своему пороку, погрузившись в жгучие воспоминания о другой. Затем он спускался из своей комнаты с чувством отвращения к жизни. За один месяц Лазар до того изменился, что Полина приходила в отчаяние и часто по ночам не могла сомкнуть глаз. Днем она еще бодрилась и проводила время в хлопотах по хозяйству, кроткая и деятельная, как всегда. Но вечером, запершись у себя в комнате, она давала волю своему горю. Мужество покидало ее, и она плакала, как беспомощный ребенок. Теперь уж у нее не оставалось никакой надежды. Доброта ее с каждым днем терпела все новые поражения. Неужели это правда? Одной доброты оказывается мало. Можно любить человека и все-таки быть неспособной дать ему счастье. Она видела, что кузен несчастлив и, может быть, по ее вине. Но потом в глубине ее души, наряду с сомнениями, появился страх перед враждебным влиянием соперницы. Долгое время Полина старалась объяснить черную меланхолию Лазара недавней кончиной матери, но теперь она вспомнила о Луизе. Эту мысль, появившуюся на другой же день после смерти госпожи Шанто, Полина сначала прогнала, гордая верой в силу своей любви, но каждый вечер сомнения просыпались вновь, терзая ее сердце. Теперь эти мысли неотвязно преследовали Полину. Поставив свечу на ночной столик, она садилась на край постели, не в силах снять платье. Веселье, которое она поддерживала в себе с утра, рассудительность и терпение — все это давило ее, словно непосильный груз. День за днем текли с унылым однообразием, омраченные тоской Лазара, от которой страдал весь дом. К чему все усилия казаться веселой, если она уже не может осветить и согреть этот любимый уголок? В ее ушах снова звучали жестокие слова, вырвавшиеся как-то у Лазара. «Они живут слишком одиноко». И она винила себя в том, что из ревности всех устраняет. Полина не произносила имени Луизы. Она не хотела и думать о ней, и все-таки видела перед собой ее миловидное личико. Вспоминала, как Луиза забавляла Лазара своей кокетливой томностью, как он оживлялся, заслышав шелест ее платья. Минуты шли, а Полина не в силах была отогнать ее образ. О да, Лазар ждет эту девушку, и ничего не стоит его исцелить, надо только привести Луизу сюда. И каждый вечер, затворившись у себя наверху, в изнеможении присев на край постели, Полина снова и снова видела образ Луизы и терзалась при мысли, что счастье ее близких находится, может быть, в руках другой. Иногда все в ней возмущалось, она вставала с постели и, задыхаясь, распахивала окно. Всматриваясь в беспросветный мрак, нависший над морем и слушая его ропот, она проводила у окна долгие часы, подставляя разгоряченную грудь дыханию морского ветра, не в силах уснуть. Нет, она не вынесет такого унижения, не потерпит возвращения этой девушки. Разве она не застала их в объятиях друг друга? Разве это не гнусное предательство целоваться здесь, подле нее, в соседней комнате, в доме, который она привыкла считать своим? Такой низости простить нельзя. Свести их снова значило бы потакать подобным поступкам. Ожившие воспоминания вновь разжигали в душе Полины ревнивую злобу. И, уронив голову на обнаженные руки, прижавшись к ним губами, она заглушала свои рыдания. Надвигалась ночь. Ветер обвивал шею девушки, трепал волосы, но не мог успокоить гневно кипящую кровь. Между тем, даже во время таких приступов возмущения, глубоко в душе Полины шла глухая, упорная борьба между добротой и страстью. Кроткий, будто чужой голос, настойчиво шептал ей о радости отречения, о счастье пожертвовать собою для других. Ей хотелось заставить замолчать этот голос. Такое самоотречение, граничащее с низостью, просто глупо. И все же она невольно прислушивалась к нему и вскоре уже не могла ему противиться. Мало-помалу она узнавала свой собственный голос, убеждавший ее, что значат твои страдания, если те, кого ты любишь, будут счастливы. Она всхлипывала все тише, прислушиваясь к шуму волн во мраке. Обессиленная, больная, но все не сдавалась. Как-то ночью она легла в постель, долго проплакав у окна. Потушив свечу и лежа во мраке с широко открытыми глазами, она пришла вдруг к твердому решению. Завтра, как только встанет, она заставит дядю написать письмо Луизе и пригласить ее провести несколько недель в Бонвилле. Полине казалось, что ничего не может быть естественнее и проще. Она тотчас заснула таким крепким сном, каким не спала уже много недель. Но на следующее утро, когда она сошла к завтраку и увидела дядю Лазара за семейным столом, а перед ними три чашки молока на своих обычных местах, она вдруг почувствовала, что задыхается, что от всей решимости не осталось и следа. «Ты ничего не ешь», — заметил Шанто. «Что с тобой?» «Со мной ничего», — отвечала Полина. «Напротив, я сегодня спала сном праведника». При виде Лазара в ней возобновилась прежняя борьба. Он ел молча, заранее утомленный начинающимся днем, который ему предстояло пережить. И у нее не хватало сил уступить Лазара другой. Мысль, что им завладеет другая и станет утешать своими ласками, была ей невыносима. Однако, когда Лазар вышел из комнаты, Полина решила осуществить свое намерение. «Ну, как твои руки, не хуже сегодня?» — обратилась она к дяде. Тот посмотрел на свои опухшие кисти и с трудом пошевелил пальцами. «Пожалуй, нет», — ответил он. «Правая даже как будто шевелится чуть-чуть лучше. Если придет аббат, можно будет сыграть партию в шашки». Помолчав немного, он прибавил. «А почему ты спрашиваешь?» Полина втайне надеялась, что Шанто не сможет писать. Она покраснела и малодушно отложила письмо на завтра, пробормотав: «Да просто так. Хотела знать, как ты себя чувствуешь». С этого дня она потеряла покой. Наплакавшись в волю в своей комнате, Полина брала себя в руки и клялась, что на другой же день утром продиктует дяде письмо. Но как только начиналась ее повседневная жизнь среди тех, кого она так любила, силы покидали ее. Когда она резала хлеб Лазару или отдавала служанке чистить его обувь, Все эти мелкие и незначительные подробности семейной жизни ранили ей сердце. Как счастливо можно было бы жить среди привычных домашних забот. К чему вводить в семью чужую женщину? Зачем ломать мирный строй жизни, к которому все они так привыкли за многие годы? И при мысли, что настанет день, когда не она отрежет Лазару хлеба, не она будет заботиться о его платье, Полину охватывало отчаяние. Она чувствовала, что долгожданное счастье рушится. Эти терзания не прекращались и во время всех ее хозяйственных забот и отравляли ей жизнь, целиком посвященную семье. «В чем тут дело?» – порой спрашивала она себя вслух. «Мы любим друг друга, но мы несчастливы. Любовь наша сеет вокруг нас одно лишь горе». Она силилась понять, в чем кроется причина. Может быть, они с Лазаром не сходятся характерами? Она всячески старалась приноровиться к нему, отказаться от своей личной воли, но это ей не удавалось. Она всегда судила обо всем так, как подсказывал ей разум, и добивалась, чтобы другие поступали разумно. Бывало также, что терпение изменяло ей, тогда вспыхивали ссоры. Ей хотелось бы посмеяться, заглушить свое горе весельем, но теперь это ей не удавалось, и она, в свою очередь, теряла самообладание. «Хороши, нечего сказать», — постоянно твердила Вероника. «Вас только трое, вы в конце концов заедите друг друга. У барыни тоже бывали дни, когда она вставала с левой ноги, но все-таки при ней до этого не доходило. Ведь это вы скоро начнете швырять друг в друга посудой». Шанто тоже ощущал этот постоянный, необъяснимый разлад. Когда у него бывали приступы подагры, он еще сильнее выл, как говорила Вероника. Затем начинались капризы и припадки раздражительности, как всегда у больных. Потребность беспрестанно мучить всех окружающих. Дом становился настоящим адом. Борясь с последними вспышками ревности, Полина спросила себя, вправе ли она навязывать Лазару такую жизнь, какая нужна ей самой. Она прежде всего хочет сделать его счастливым, хотя бы ценой собственных слез. К чему держать Лазара взаперти, обрекать его на одиночество, если он от этого страдает? Он еще любит ее, в этом нет сомнений. И, может быть, вернется к ней, когда лучше оценит, сравнив с другой. Во всяком случае, Полина должна предоставить выбор ему самому. Это будет только справедливо. А идея справедливости в сознании Полины всегда одерживала верх. Каждые 3 месяца Полина ездила в Кан получать проценты. Уезжала она утром и возвращалась вечером, сделав все покупки и выполнив дела, которые в течение 3 месяцев записывала на особом листе. В этот день, дело было в июне, ее тщетно ждали к обеду до 9 часов вечера. Шанто очень беспокоился и посылал Лазара на дорогу посмотреть, не едет ли Полина, боясь, как бы с ней не случилось какого несчастья. Вероника, напротив, была совершенно спокойна и твердила, что тревожиться нечего, барышня, верно, не успела закончить все дела и решила переночевать в городе. В эту ночь в Бонвилле спали беспокойным сном. Наутро за завтраком тревога еще больше усилилась. Часов около 12 Лазар, видя, что отец не находит себе места, решил отправиться в Ранмаш, как вдруг служанка, караулившая у дороги, вбежала в комнату с криком: «А вот и барышня!» Шанто потребовал, чтобы его выкатили в кресле на террасу. Отец и сын ждали приближения экипажа, а Вероника тем временем сообщала им подробности. «Это Редван Малевуара. Я еще издали признал барышню по черным креповым лентам, только вот не разобрала. Сдается мне, будто с ней кто-то едет. Вот чертова клячь, что она там застряла?» Экипаж остановился, наконец, у подъезда. Лазар подошел к Полине, которая легко спрыгнула на землю. И уже хотел заговорить, но так и застыл с открытым ртом. Вслед за Полиной из экипажа выскочила другая девушка в лиловом шелковом платье в мелкую полоску. Обе весело смеялись, как добрые подруги. Лазар был до того изумлен, что вернулся к отцу и проговорил: «Она привезла Луизу». «Луизу? О, вот это она хорошо придумала!» — воскликнул Шанто. И когда обе девушки рука об руку подошли к нему, одна в глубоком трауре, другая в веселом летнем наряде, он сказал, обрадованный этим неожиданным развлечением: «Значит, вы помирились? По правде говоря, я ничего не мог понять в вашей ссоре, все это глупости. А ты, Луиз, была не права, как ты могла дуться на нас, когда мы были в таком горе? Ну, теперь кончено, правда?» Девушки стояли неподвижно, в сильном смущении. Обе покраснели и старались не смотреть друг на друга. Луиза обняла Шанто, чтобы скрыть свое замешательство. Но он потребовал объяснений. «Где же вы встретились?» Тогда Луиза обернулась и посмотрела на подругу влажными глазами, в которых светилась нежность. «Полина пришла к папе», — проговорила она, — «а я как раз была у него в комнате. Только, пожалуйста, не броните ее за то, что она осталась у нас. Это я ее задержала. А так как телеграф проведен только до Романша, то мы рассчитали, что приедем одновременно с телеграммой. Вы не сердитесь на меня?» Она еще раз поцеловала Шанто, вкрадчиво и ласково, как прежде. Но он больше не задавал вопросов. Когда что-нибудь доставляло ему удовольствие, он всегда считал, что это хорошо. «Ну, Лазар, что ж ты молчишь?» Молодой человек стоял позади всех и принужденно улыбался. Замечание отца еще сильнее смутило его. Тем более, что Луиза снова покраснела, не решаясь подойти к нему. «Зачем она здесь? Зачем Полина привезла с собой соперницу, которую сама же так грубо выгнала из дому?» Лазар был совсем сбит с толку и никак не мог прийти в себя. «Поцелуй ее, Лазар, ты же видишь, она не решается», — тихо сказала Полина. Траур подчеркивал ее бледность, но лицо было спокойно, а взор ясен. Она смотрела на них как мать, с тем серьезным выражением, какое всегда появлялось у нее в важные минуты жизни. Когда же, наконец, Луиза подставила Лазару щеку, и он прикоснулся к ней губами, Полина слегка улыбнулась. Но Вероника, видевшая всю сцену, только развела руками и в негодовании убежала на кухню. Она ничего не понимала. Как это возможно после всего, что произошло? Барышня становится прямо невыносимой, когда во что бы то ни стало хочет показать свою доброту. Мало ей вшивых ребят, которых она готова посадить за стол, теперь вздумала еще привозить любовниц для господина Лазара. Нечего сказать, хорош будет дом. Вероника отвела душу, вдоволь наворчавшись у плиты, и вернулась в столовую, крича: «Завтрак больше часу стоит на огне, вы что, забыли? Картофель поди в уголь превратился!» Все завтракали с большим аппетитом, но от души смеялся один Шанто. Он был так весело настроен, что не замечал тягостного смущения своих собеседников. Все трое были крайне предупредительны друг другу, но казалось, будто под покровом любезности таится горький осадок, как часто после ссоры, когда люди уже помирились, но еще не могут забыть непоправимую обиду. После завтрака занялись устройством гостей. Она поместилась в своей прежней комнате на втором этаже. Если бы в вечерний час к столу вышла мелкими торопливыми шажками госпожа Шанто, можно было бы подумать, что снова настали старые времена. Общая неловкость продолжалась еще с неделю. Лазар не решался спросить Полину, зачем она привезла Луизу. Он не мог понять этого поступка и считал его странным и безрассудным. Мысль о возможности жертвы с ее стороны, о желании великодушно предоставить ему свободу выбора, просто не приходила Лазару в голову. Страстно мечтая о Луизе в долгие часы безделья, он никогда не думал жениться на ней. С тех пор, как все трое снова очутились вместе, создалось ложное положение, от которого они только страдали. Часто наступало неловкое молчание, фразы обрывались на полуслове, все боялись какого-нибудь невольного намека. Полина, пораженная таким неожиданным результатом приезда Луизы, принуждала себя казаться веселой, чтобы создать былое беззаботное настроение. Вначале, однако, она действительно испытывала глубокую радость. Ей казалось, будто Лазар возвращается к ней. Присутствие Луизы умиротворило его, он чуть не бегал от нее, стараясь не оставаться с ней наедине, возмущаясь при мысли, что мог бы вторично обмануть доверие кузины. Им овладела какая-то болезненная нежность. Он снова сблизился с Полиной, казался растроганным, называл ее лучшей из женщин, говорил, что она святая, и он ее недостоин. Она была счастлива и упивалась своей победой, видя, как мало внимания он уделяет сопернице. В конце первой недели Полина даже слегка попеняла ему за это. «Почему ты убегаешь, как только я вхожу с ней? Это меня огорчает. Не для того она приехала к нам, чтобы мы ходили с кислым видом». Лазар, уклоняясь от ответа, неопределенно развел руками. Тогда Полина в первый и последний раз позволила себе намекнуть. «Я привезла ее сюда для того, чтобы ты понял, что я давно простила вас. Мне хотелось забыть этот дурной сон, пусть он развеется без следа. Ты видишь, я больше не боюсь и вполне доверяю вам». Лазар схватил ее в объятия и крепко прижал к груди. Затем он обещал ей быть любезнее с Луизой. С этой минуты между всеми установилась тесная дружба, и снова начались прекрасные дни. Лазар, видимо, уже не скучал. Теперь он не уходил, как раньше, наверх, не сидел отшельником в своей келье и не тосковал в одиночестве, а придумывал разные развлечения. Затевал прогулки, с которых все возвращались, опьяненные свежим воздухом. И незаметно для него Луиза вновь овладела всем его существом. Лазар постепенно освоился, он уже не боялся брать ее под руку, он снова вдыхал опьяняющий аромат, которым была пропитана каждая складка ее платья. Сперва он боролся с собой, старался избегать общества Луизы, как только почувствовал, что оно его волнует. Но Полина издали кричала ему, чтобы он помог Луизе перебраться через ручей во время прогулки на взморье под скалами. Сама Полина прыгала ловко, как мальчишка. Луиза же, слабо вскрикивая, как подстреленный жаворонок, падала на руки молодого человека. Возвращаясь с прогулки, он ее поддерживал. Снова начались перешептывания и приглушенный смех. Но Полину это еще не беспокоило. Она по-прежнему бодро шагала вперед и не понимала, что никогда не уставая и не прося о помощи, она ставит на карту свое счастье. От нее веяло свежестью здорового, крепкого тела, и это никого не волновало. С какой-то безумной отвагой, весело улыбаясь, она позволяла Лазару и Луизе идти впереди рука об руку. Полина как будто хотела показать, что она им вполне доверяет. Впрочем, ни тот, ни другая не стали бы ее теперь обманывать. Если Лазар и поддавался чарам Луизы, то все же постоянно боролся с собой и усилием воли заставлял себя быть особенно внимательным к Полине. Порой он уступал сладостному влечению плоти, но давал себе клятву, что на сей раз игра не выйдет за пределы дозволенных забав. Зачем отказывать себе в этой радости, раз он твердо решил остаться верным долгу честного человека? А Луиза была еще осторожнее его. Не то чтобы она обвиняла себя в кокетстве, она была кокетлива от природы и, сама того не сознавая, стремилась пленять каждым движением, каждым вздохом. Но она старалась не делать ни шага, не говорить ни слова, которые, по ее мнению, могли бы быть неприятны подруге. Прощение Полины трогало ее до слез. Она хотела доказать ей, что достойна такого доверия. Теперь Луиза преувеличенно, чисто по-женски обожала Полину и изливала свои чувства в клятвах, поцелуях, всевозможных страстных ласках. Она постоянно следила за подругой и чуть только замечала на ее лице легкое облачко, тотчас бежала к ней. Иногда она внезапно бросала руку Лазара и, словно негодуя на себя за то, что на миг забыла о Полине, подходила к ней, брала ее под ручку, старалась ее развлечь и даже делала вид, будто сердится на молодого человека. Никогда Луиза не была так прелестна, как в эти дни, когда ее не покидало волнение. То отдаваясь желанию нравиться, то приходя от него в отчаяние, она наполняла дом шуршанием своих юбок и вела себя, как томная ласковая кошечка. Мало-помалу для Полины начались прежние терзания. Воскресшая надежда и недолгое торжество только усиливали ее муки. То не были взрывы горя и приступы ревности, которые раньше сводили ее с ума. Теперь началась медленная пытка. Словно какая-то тяжесть навалилась на нее и с каждой минутой давила все сильнее и сильнее. Нечего больше ждать ни отсрочки, ни спасения, несчастье стоит у порога. Правда, она ни в чем не могла их упрекнуть. Оба были крайне предупредительны с нею и боролись с чувством, толкавшим их друг к другу. Но Полина страдала именно от этой предупредительности. Она ясно видела, что Луиза и Лазар, словно сговорившись, щадят ее, скрывая от нее свою любовь. Жалость влюбленных была для нее невыносима. Этот торопливый шепот, когда они остаются наедине, внезапное молчание, когда она появляется, страстные поцелуи Луизы, нежная покорность Лазара — все это было равносильно признанию. Полина предпочла бы, чтобы они были виноваты перед нею, чтобы они изменяли ей в потайных уголках. А между тем, эта заботливость, эта принужденная ласковость Лазара, открывая ей всю истину, обезоруживали ее. У нее уже не было ни воли, ни энергии отвоевывать свое счастье. В тот день, когда Полина снова привезла свою соперницу в Бонвиль, Она готова была бороться с нею, если понадобится. Но что делать с этими детьми, когда они сами так мучаются от своей любви? Впрочем, она одна виновата во всем. Надо было женить на себе Лазара, не раздумывая, совершает ли она какое-то насилие над его волей. Но даже теперь, несмотря на свои муки, Полина возмущалась при одной этой мысли. Неужели принуждать его? Требовать, чтобы он исполнил обещание, о котором, наверное, жалеет? Нет. Она скорее умрет, чем заставит Лазара жениться на себе, когда он любит другую. Но все же Полина по-прежнему оставалась матерью для своей маленькой семьи. Она ухаживала за стариком, которому становилось все хуже. Часто заменяла Веронику, далеко не такую аккуратную, как прежде. А с Лазаром и Луизой нарочно обращалась как с шаловливыми, несносными детьми, чтобы можно было потешаться над их проделками. И вскоре она стала хохотать еще громче их. В ее чистом, бодром смехе, звеневшем словно призыв рожка, звучало само здоровье, сама сила жизни. Весь дом повеселел. Полина с утра до вечера развивала бурную деятельность, отправляя детей гулять одних под предлогом грандиозной уборки, стирки или заготовки припасов. Лучше всех чувствовал себя Лазар. Он насвистывал, поднимаясь по лестнице, громко хлопал дверьми и находил, что дни слишком короткие и проходят слишком тихо. Он ровно ничего не делал. Однако новая страсть так поглощала его, что ему, казалось, не хватает ни времени, ни сил. Он опять задумал покорить мир и каждый день за обедом строил какие-нибудь новые, необычайные планы. Литература уже успела ему надоесть. Он признался, что бросил мысль о подготовке к экзамену на звание преподавателя, который собирался было держать. Сколько раз запирался он наверху в своей комнате, чтобы засесть за занятия, но приходил в такое уныние, что не мог заставить себя раскрыть книгу. А теперь он смеялся над собственной глупостью, ведь это идиотство. Закабалиться навек, чтобы писать потом какие-то романы или драмы. Нет, он займется политикой, это решено. Он немного знаком с каннским депутатом, поедет с ним в Париж в качестве секретаря, а там за несколько месяцев сумеет пробить себе дорогу. Империя сейчас особенно нуждается в людях с головой. Когда Полина, встревоженная такой бурной сменой планов, старалась охладить пылкую фантазию Лазара и советовала ему лучше заняться небольшим, но верным делом, он потешался над ее благоразумием и называл ее старой бабушкой. Снова поднималась возня, в доме царило неестественно шумное веселье, за которым скрывалось тайное горе. Как-то утром, когда Лазар с Луизой отправились вдвоем в Вершмон, Полине понадобился рецепт для чистки бархата. Она вошла в комнату Лазара и стала рыться в шкафу. Ей помнилось, что рецепт был заложен в какую-то книжку. И тут, среди брошюр, ей вдруг попалась старая перчатка подруги. Та самая забытая перчатка, которой так часто упивался Лазар, доходя порой до чувственных галлюцинаций. Полину озарила внезапная догадка. Так вот, что он прятал в таком замешательстве в тот вечер, когда она внезапно вошла и позвала его обедать. Она упала на стул, убитая своим открытием. Боже! Значит, он страстно желал эту девушку еще до того, как она вернулась. Он мысленно жил с Луизой. Он грезил о ее поцелуях, прижимаясь губами к этой тряпке, потому что она сохранила ее запах. Рыдания сотрясали все тело Полины, а полные слез глаза были прикованы к перчатке, которую она все еще держала в дрожащих руках. «Ну что, барышня, отыскали рецепт?» — раздался на лестнице зычный голос Вероники. «Говорю, вам лучше всего почистить куском сала». Она вошла в комнату. Увидев, что Полина заливается слезами, судорожно сжимая в руках какую-то старую перчатку, Вероника сперва не поняла, в чем дело. Но потом она почувствовала легкий запах духов и догадалась, в чем причина такого отчаяния. «Что вы хотите? Этого и надо было ожидать!» Грубо заговорила она. С каждым днем она становилась все более резкой. «Я вас предупреждала! Вы их свели, вот они и тешатся! А может, статься хозяйка была права? Эта кошечка нравится ему больше, чем вы?» Она покачала головой и прибавила мрачным тоном, будто разговаривая сама с собой. «Да, хозяйка все видела, несмотря на свои недостатки. Я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что она умерла». Вечером, войдя к себе в комнату, заперев дверь и поставив свечу на комод, Полина присела на край постели и сказала себе, что должна женить Лазара на Луизе. Весь день у нее так шумело в голове, что она не могла собраться с мыслями и принять какое-нибудь решение. Только теперь, в ночную пору, когда она могла наедине отдаться своему горю, она нашла, наконец, неизбежный выход. Их надо женить. Слова эти звучали как приказание, как властный голос разума и справедливости, который она была не в силах заставить замолчать. На миг ей даже почудилось, будто она слышит голос тетки, приказывающей ей повиноваться. И, несмотря на всю свою смелость, Полина с ужасом оглянулась. Затем, не раздеваясь, бросилась на кровать и зарылась головой в подушки, чтобы заглушить невольные крики. «Как? Отдать его другой? Знать, что он в объятиях соперницы и никогда, никогда не вернется к ней? Нет, у нее не хватит мужества, она лучше будет вести эту жалкую жизнь. Он не достанется ни ей, ни Луизе и сам иссохнет от ожидания». Полина долго боролась с собой, ее терзала жестокая ревность, вызывая перед нею ужасные чувственные образы. Сначала кровь одерживала верх, ни годы, ни жизненный опыт не могли унять ее кипение. Затем Полина почувствовала, что силы покидают ее, и плоть смирилась. Лежа на спине, не в силах раздеться, Полина долго размышляла. Она убеждала себя, что Лазар будет счастливее с Луизой, нежели с нею. Разве эта хрупкая девочка, ласковая и пылкая, не сумела развеять скуку Лазара? Конечно, ему нужна именно такая женщина, которая постоянно будет висеть у него на шее и своими поцелуями прогонит его мрачные мысли, его вечный страх смерти. И Полина умоляла собственные достоинства, находила, что она слишком холодна, что в ней нет женского обаяния. Правда, она добра, но для молодого человека этого мало. Еще одно соображение окончательно убедило ее – она разорена, а планы Лазара, которые так беспокоили ее, потребуют много денег. Имеет ли она право обрекать его на бедность, в которой живет теперь семья и от которой он, видимо, страдает? Это было бы ужасное существование. Вечные сожаления, взаимные придирки, горечь ущемленного самолюбия. Она внесла бы в семью только озлобление, связанное с бедностью, тогда как Луиза, богатая невеста, откроет Лазару широкую дорогу, о которой он так мечтает. Говорят, будто отец девушки уже приготовил место для будущего зятя. Речь идет, вероятно, о месте в банке, и хотя Лазар уверял, что презирает финансистов, ничего, это пройдет. Полина не имеет права колебаться. Ей казалось теперь, что с ее стороны будет просто преступлением, если она не женит Лазара на Луизе. За долгие часы бессонницы этот брак показался ей такой естественной и необходимой развязкой, что она решила ускорить его, боясь иначе потерять уважение к самой себе. Вся ночь прошла в этой борьбе. Когда забрезжило утро, Полина, наконец, разделась. На сердце у нее было тихо, и, лежа в постели, она испытывала глубокий покой, хотя спать все-таки не могла. Никогда еще не чувствовала она себя так легко, так свободно, не переживала такого душевного подъема. Все кончено. Она отрешилась от своего эгоизма, ни на кого, ни на что больше не надеялась. В глубине души она упивалась сознанием принесенной жертвы. Она не находила в себе даже прежнего желания быть источником радости своих близких. Это настойчивое стремление было последним оплотом ее ревности. Теперь у нее исчезла всякая гордость при мысли о своем самопожертвовании. Она примирилась с тем, что близкие могут быть счастливы и помимо нее. То была вершина любви к ближнему. Обезличиться, всем пожертвовать, считая, что этого еще мало, любить другого так сильно, чтобы радоваться его счастью, хотя не тебе он им обязан и никогда с тобой не разделит. Солнце уже всходило, когда Полина, наконец, уснула крепким сном. В это утро она сошла вниз очень поздно. Проснувшись, она с радостью убедилась, что принятое накануне решение твердо и непоколебимо. Затем ей пришло в голову, что она совершенно забыла о себе. Нужно подумать о завтрашнем дне и о новом положении, в котором она окажется. Женить Лазара на Луизе, на это у нее хватит сил, но никогда она не сможет остаться с ними и быть свидетелем их супружеского счастья. Самопожертвование тоже имеет свои пределы, и она боялась, что вернутся порывы горя, боялась какой-нибудь ужасной убийственной сцены. Да, наконец, разве мало того, что она делает? У кого хватило бы жестокости обречь ее на такую ненужную пытку? Полина тут же приняла твердое решение. Она уедет, она покинет этот дом. С ним связано слишком много мучительных воспоминаний. Вся жизнь ее круто переменится, но теперь она не отступит. За завтраком Полина была весела и спокойна, и настроение это уже не покидало ее. Лазар и Луиза сидели рядом, перешептываясь и смеясь. Но Полина не теряла бодрости, оставаясь по-прежнему веселой, только сердце ей сковал ледяной холод. Была суббота, и она решила отправить их на далекую прогулку, чтобы остаться одной, когда приедет доктор Казанов. Они ушли, а Полина из предосторожности отправилась по дороге навстречу доктору. Увидев ее, Казанов предложил ей сесть в кабриолет и доехать вместе. Но Полина попросила его выйти к ней, и они пошли медленным шагом, а впереди метрах в стах ехал Мартен в пустом кабриолете. Полина в немногих бесхитростных словах поведала ему все, что было у нее на сердце. Она сообщила о своем замысле женить Лазара на Луизе и о желании уехать из Бонвиля. Такое признание казалось ей необходимым. Она не хотела действовать сгоряча, а старый доктор казался ей единственным человеком, который может ее понять. Вдруг Казанов остановился посреди дороги и обнял Полину своими длинными тощими руками. Дрожа от волнения, он крепко поцеловал ее в голову и заговорил с нею на «ты». «Ты права, девочка, и знаешь, я очень рад. Все могло кончиться гораздо хуже. Меня уже давно это мучает. Я чувствовал, что ты несчастна, и всякий раз возвращался от вас совсем больной. Да, славно они тебя обобрали, эти добрые люди. Сначала отняли деньги, а потом и сердце». Девушка старалась его остановить. «Друг мой, не надо, умоляю вас, вы о них строго судите». «Возможно, но это не мешает мне порадоваться за тебя. Ничего, ничего, отдавай своего Лазара. Не больно это завидный подарок для Луизы. О, разумеется, он очень мил и преисполнен благих намерений, но я предпочитаю, чтобы не ты была несчастна с ним, а другая. Эти молодчики, которым все приедается, тяжелые люди. И даже такие крепкие плечи, как у тебя, не выдержали бы этой ноши. Я желаю тебе лучше выйти замуж за мясника. Да-да, за здорового молодого мясника, который хохотал бы день и ночь без умолку». Но, видя, что у Полины слезы на глазах, он прибавил: «Ну, хватит, ты его любишь, не будем больше говорить об этом. Обними меня еще раз. Ты умница и храбрая девочка. Дурак тот, кто тебя не ценит». Он привлек ее к себе, взял под руку, и они двинулись в путь, продолжая спокойно беседовать. Да, конечно, она поступит разумно, если уедет из Бонвиля. Он берется подыскать ей занятия. Как раз его пожилой богатой родственнице, живущей в Сен-Ло, нужна компаньонка. Девушке будет у нее хорошо, тем более, что у дамы нет детей, она может привязаться к Полине и впоследствии даже сделать ее своей наследницей. Они условились обо всем, и доктор обещал через 3 дня дать окончательный ответ. А пока решили никому не говорить о предполагаемом отъезде. Боясь, чтобы в этом не усмотрели лишь угрозу с ее стороны, Полина хотела сначала устроить брак Луизы и Лазара, а потом, когда она уже будет никому не нужна, уехать как можно незаметнее. На 3-й день Полина получила письмо от доктора. Ее ждут в Сен-Ло, как только она сможет приехать. В тот же день, когда Лазара не было дома, она увела Луизу в огород к старой скамье, стоявшей в тени тамарисков. Перед ними за невысокой оградой виднелись только море и небо. Бесконечное голубое пространство, пересеченное ровной чертой горизонта. «Дорогая моя», — материнским тоном начала Полина, — «давай потолкуем, как 2 сестры. Ведь ты меня немножко любишь?» Луиза прервала Полину и обняла ее за талию. «О да, ну вот. Почему же ты не хочешь поведать мне всего, если ты любишь меня? Зачем у тебя завелись от меня тайны?» «У меня нет никаких тайн». «Нет, есть, подумай хорошенько. Послушай, Луиза. Открой мне свое сердце». Обе с минуту так близко смотрели друг другу в глаза, что каждая чувствовала теплое дыхание другой. Взор Луизы становился все более смущенным перед ясным взором Полины. Молчание делалось тягостным. «Скажи мне все. То, о чем говоришь открыто, всегда можно как-нибудь уладить, а скрытность, в конце концов, приводит к дурным поступкам. Ведь правда было бы нехорошо, если бы мы начали ссориться и снова дошли до того, о чем так сожалели». В ответ Луиза громко разрыдалась. Она судорожно обхватила стан подруги и, уронив голову ей на плечо, проговорила сквозь слезы: «Ах, не вспоминай! Это нехорошо с твоей стороны! Никогда, никогда не будем говорить об этом! Отправь меня лучше скорее отсюда, чем мучить упреками!» Полина тщетно пыталась ее успокоить. «Нет, я отлично понимаю», — продолжал Луиза. «Ты все еще не веришь мне. Зачем ты говоришь о каких-то тайнах? У меня нет тайн от тебя. Я делаю все, что могу, чтобы тебе не в чем было меня упрекнуть. Не моя вина, если что-то тебя беспокоит. Я слежу за каждым своим движением, даже за тем, как я смеюсь, хотя это и незаметно. А если ты мне не веришь, хорошо, тогда я уеду, сейчас же уеду». Они были одни среди широкого простора. Огород, высушенный западным ветром, лежал у их ног, словно невозделанная почва. А за ним простиралась бесконечная водная гладь, неподвижная, как зеркало. «Ну, послушай!» — воскликнула Полина. «Я ведь ни в чем тебя не упрекаю, а наоборот, хочу успокоить». И, взяв Луизу за плечо, она заставила ее поднять глаза и заговорила с нею нежно, словно мать, выведывающая у дочери сердечную тайну. «Ты любишь Лазара? Он тоже тебя любит, я знаю». Краска залила щеки Луизы. Она задрожала еще сильнее, пытаясь вырваться и убежать. «Боже мой, какая же я неловкая, если ты меня не понимаешь. Ты думаешь, я заговорила об этом, чтобы мучить тебя? Вы любите друг друга, правда? Ну вот я и хочу, чтобы вы поженились, больше ничего». Луиза, растерявшись, перестала отбиваться. Изумление остановило ее слезы, и она замерла, бессильно уронив руки. «Как, а ты?» «Видишь ли, дорогая моя, за последние недели, по ночам, когда не спится, и когда многое видишь яснее, я не раз серьезно допрашивала себя. Я поняла, что с Лазаром мы только добрые друзья. Разве ты сама этого не замечаешь? Мы с ним товарищи и дружим, как двое юношей, но влюбленности между нами нет». Полина с трудом подыскивала выражение, стараясь сделать эту ложь более правдоподобной. Но Луиза не спускала с нее пристального взора, как бы проникая в тайный смысл ее слов. «Зачем ты говоришь неправду?» – прошептала она наконец. «Разве ты способна разлюбить того, кого полюбила?» Полина смутилась. «Ах, это неважно», – отвечала она. «Вы любите друг друга, и он должен на тебе жениться. Вполне естественно. Я с ним росла и останусь ему сестрой. На многое начинаешь смотреть иначе, когда так долго ждешь. А кроме того, есть еще много других причин». Полина чувствовала, что почва уходит у нее из-под ног, что она начинает путаться, но продолжала в порыве откровенности. «Дорогая моя, предоставь все мне. Если я еще настолько люблю Лазара, что хочу сделать его твоим мужем, то потому что только ты можешь составить его счастье. Разве тебе это неприятно? Разве ты на моем месте не поступила бы так же? Давай поговорим спокойно. Хочешь действовать со мною заодно? Хочешь, соединим свои силы и заставим Лазара быть счастливым? Даже если бы он рассердился или считал себя в долгу передо мною, ты должна помочь мне убедить его, потому что любит он тебя, и нужна ему ты, а не я. Умоляю тебя, стань моей сообщницей. Обдумаем все, пока мы одни». Но Луиза чувствовала, что Полина вся дрожит, что в мольбах ее сквозит мука, и в последний раз ее охватило возмущение. «Нет-нет, я не согласна. То, что ты задумала, ужасно, невозможно. Ты все еще любишь его, я отлично вижу, и устраиваешь себе еще большую пытку. Вместо того, чтобы помогать тебе, я сейчас же все ему скажу. Да-да, как только он вернется домой». Полина крепко обняла Луизу своими добрыми руками и, прижав ее голову к своей груди, не дала ей договорить. «Замолчи, злая девчонка! Так нужно. Подумаем лучше о нем». Наступило молчание. Девушки по-прежнему сидели обнявшись. Истощив все свои доводы, Луиза, томная и беспомощная, наконец уступила. Из глаз ее полились слезы, но то были слезы счастья, медленно струившиеся по щекам. Она молча прижималась к подруге, не находя слов и не умея выразить свою глубокую признательность. Она чувствовала, что истерзанная великодушная Полина неизмеримо выше ее, и не смела поднять глаза, боясь встретиться с ее взглядом. Однако несколько мгновений спустя Луиза решилась и, робко подняв голову с радостной, застенчивой улыбкой, не сказав ни слова, поцеловала подругу. Вдали, под безоблачным небом, расстилалось безбрежное море. Ни одна волна не рябила его спокойной синей глади. Все кругом дышало такой чистотой, такой ясностью, что девушки долго не могли произнести ни слова. Когда вернулся Лазар, Полина отправилась к нему в комнату, в ту большую, любимую комнату, где оба они выросли. Девушка хотела в тот же день довести свое дело до конца. С Лазаром она заговорила прямо и решительно, без обиняков. Комната была полна воспоминаний прежних лет. Там и сям еще валялись сухие водоросли. Рояль был заставлен моделями волнорезов, на столе лежали груды научных книг и нот. «Лазар», — обратилась она к нему, — «мне нужно серьезно поговорить с тобой». Он с удивлением подошел к Полине. «Что такое? Папе нехорошо?» «Нет, не то. Послушай, надо, наконец, решить один вопрос. Молчание ни к чему не поведет. Ты помнишь, конечно, что тетя хотела нас женить? Мы об этом много толковали, но вот уже несколько месяцев прекратили всякие разговоры. Так вот, я думаю, что теперь самое правильное – вовсе отказаться от этой мысли». Молодой человек побледнел, но не дал ей договорить и гневно закричал. «Что еще за глупости? Разве ты не моя жена? Да завтра же, если хочешь, мы можем отправиться к священнику. И это ты называешь серьезным вопросом?» «Очень серьезным, раз ты сердишься», — ответила Полина своим спокойным голосом. «Повторяю тебе, нам надо поговорить. Правда, мы с тобой старые друзья, но, боюсь, между нами нет того, что связывает двух влюбленных. К чему же нам тогда упорно настаивать на том, что, может быть, не принесет счастья ни тебе, ни мне?» Тут Лазар разразился целым потоком слов. «Что, она ищет повода для ссоры, что ли? Не может же он постоянно висеть у нее на шее? Если так долго откладывали свадьбу, то не по его вине, она отлично знает. И она несправедлива к нему, когда говорит, будто он ее не любит. Разве она забыла, как хорошо им жилось в этой самой комнате? Он так сильно любил Полину, что боялся пальцем дотронуться до нее, чтобы не забыться и не натворить глупостей». При воспоминании о минувшем румянец проступил на щеках Полины. Он прав. Она помнила его недолгую страсть, коснувшуюся ее своим горячим дыханием. Но как далеки те сладостные и волнующие часы, и какую холодную братскую дружбу он проявляет к ней теперь. И Полина грустно проговорила. «Бедный мой друг, если бы ты любил меня по-настоящему, то не стал бы оправдываться, как теперь. Ты уже держал бы меня в объятиях, ты заплакал бы и нашел другой способ убедить меня в своей любви». Лазар побледнел еще больше, попытался что-то возразить и бессильно опустился на стул. «Нет», — продолжала Полина, — «это ясно. Ты меня больше не любишь. Что делать, мы, верно, не созданы друг для друга. Когда мы жили здесь вместе, в четырех стенах, ты невольно начал думать обо мне, а потом это прошло. Да и не могло долго тянуться, мне нечем было удержать тебя». Новый порыв гнева охватил Лазара. Он ерзал на стуле и бессвязно бормотал. «К чему ты клонишь, наконец? Что все это значит, хотел бы я знать? Я спокойно, ни о чем не думая, возвращаюсь домой, иду к себе в комнату надеть туфли, а ты вдруг накидываешься на меня и, не давая мне опомниться, затеваешь какую-то нелепую историю. Я будто тебя не люблю, мы не созданы друг для друга, мысль о свадьбе надо бросить. Еще раз спрашиваю тебя, что все это значит?» Полина подошла к нему вплотную и медленно проговорила. «Это значит, что ты любишь другую, и я советую тебе жениться на ней». В первый миг Лазар не знал, что ответить. Но потом он натянуто засмеялся. «Так, опять начинаются сцены. Опять она перевернет весь дом из-за своей ревности. Ему ни одного дня нельзя быть веселым, он должен обречь себя на вечное одиночество». Полина слушала его глубоко опечаленная. Но вдруг она положила Лазару на плечи дрожащие руки, и все, что накипело у нее на сердце, прорвалось в невольном крике. «О, друг мой, неужели ты можешь думать, что я хочу тебя мучить? Неужели ты не понимаешь, что я забочусь только о твоем счастье? Что я готова на все, лишь бы доставить тебе радость хоть на час? Ведь ты любишь Луизу, правда? Ну вот я и говорю тебе, женись на ней! Пойми меня, я не хочу тебя связывать, я отдаю ее тебе!» Лазар смотрел на Полину в полном смятении. как человек с нервной, неуравновешенной натурой, он при всяком потрясении бросался из одной крайности в другую. На глазах его выступили слезы, и он разрыдался. «Замолчи, Полина, я негодяй. Да, да, я презираю себя за все, что творится в этом доме последние годы. Я твой должник, да, да, это так, молчи. Мы забрали твои деньги, и я как дурак растратил их. А теперь я пал так низко, что ты, словно милостыню, возвращаешь мне мое слово. Возвращаешь из жалости, как человеку, у которого нет ни мужества, ни чести». «Лазар! Лазар!» — в ужасе шептала Полина. Он в бешенстве вскочил и принялся бегать по комнате, колотя себя в грудь кулаками. «Оставь меня! Я бы тут же на месте убил себя, если бы стал судить себя по заслугам! Разве не тебя я должен был любить? Разве не мерзость, желание обладать другой, на которую я не имею никакого права и которая во всем хуже тебя? Если человек так низко падает, значит, в душе его таится грязь. Ты видишь, я ничего не скрываю и не стараюсь оправдаться. Но я скорее сам выгоню Луизу из дому, чем соглашусь принять твою жертву, а потом уеду в Америку и никогда больше не увижу ни тебя, ни ее». Полина долго старалась успокоить и образумить его. Неужели он не может принимать жизнь такой, как она есть, без всяких преувеличений? Разве он не видит, что она рассуждает вполне здраво и хорошо все обдумала? Брак этот будет блестящим во всех отношениях. Она говорит совершенно спокойно. Она теперь не только не страдает, но искренне хочет, чтобы все уладилось. Но, увлеченная желанием убедить Лазара, Полина имела неосторожность намекнуть на приданное Луизы и упомянула о месте, на которое Тибадье устроит своего зятя тотчас после свадьбы. «Так вот что!» — в ярости закричал он. «Хорошо, продавай меня! Говори уж прямо, что я не хочу на тебе жениться, так как разорил тебя, и что мне остается совершить еще одну подлость — поправить свои дела выгодным браком». «Нет, нет, это уж слишком. Какая гадость! Никогда, слышишь ты, никогда этого не будет!» Силы Полины иссякли, она перестала его упрашивать. Наступило молчание. Лазар в изнеможении бросился на стул, а Полина начала медленно ходить по просторной комнате, задерживаясь то возле стола, то возле шкафа. Она глядела на эти старые знакомые вещи, все они были ее друзьями. На поцарапанный стол, за которым училась, на шкаф, где до сих пор еще валялись ее детские игрушки. На каждый уголок этой комнаты полные воспоминаний, и в душу ее невольно закрадывалась сладостная надежда. Она не хотела ей поддаваться, и тем не менее эта надежда постепенно охватывала все ее существо. А что, если Лазар действительно так ее любит, что откажется от той? Но Полина знала, что за взрывом благородных чувств очень скоро последует обычная реакция. Да и недостойно предаваться такой надежде. Она боялась уступить своей слабости, боялась, что начнет лукавить с собой. «Подумай хорошенько», — сказала она, остановившись перед ним. «Я не хочу больше мучить ни тебя, ни себя. Завтра ты будешь благоразумнее, я уверена». Следующий день, однако, прошел в страшном смущении. Глухая тоска, скрытое раздражение снова омрачали жизнь дома. Луиза ходила с заплаканными глазами. Лазар избегал ее и часами сидел, запершись у себя в комнате. Но прошло несколько дней, неловкость мало-помалу рассеялась, и снова начались улыбки, тихий шепот, нежные рукопожатия. Полина ждала, измученная безумными надеждами, охватившими ее наперекор рассудку. Ее так терзала эта томительная неизвестность, что прежние страдания казались ей пустяком. Наконец, как-то в сумерки, она пошла на кухню за свечой и увидела в коридоре Лазара и Луизу. Они целовались. Луиза со смехом убежала, а Лазар, ободренный темнотою, обнял Полину и крепко по-братски расцеловал в обе щеки. «Я все обдумал», — проговорил он. «Ты лучше и умнее всех нас. Но я и теперь люблю тебя, как любил покойную маму». У нее хватило сил ответить. «Значит, дело уладилось, я очень рада». Боясь упасть в обморок, Полина не решилась идти на кухню. Она чувствовала, что вся похолодела и что лицо ее покрылось страшной бледностью. Не зажигая огня, она пошла обратно к себе, сказав, что забыла что-то наверху. А там, во мраке, ей показалось, что она задыхается и умирает, но слез не было. Господи, что она ему сделала? За что он так жестоко расстравляет ее рану? Неужели он не мог согласиться сразу? В тот день Полина решилась и была во всеоружии сил, а теперь она ослабела. К чему было томить ее напрасной надеждой? Теперь ее жертва вдвое тяжелее, она теряет Лазара во второй раз, и это тем больнее, что ей казалось, будто он снова вернется к ней. Господи! У нее, право, есть мужество, но жестоко обрекать ее на такую пытку. Все было улажено в мгновение ока. Вероника даже рот раскрыла от изумления, когда узнала новость. Этого она уж никак не могла понять. Решительно после смерти хозяйки в доме все пошло вверх дном. Но больше всех эта развязка поразила Шанто. Обычно он ничем не интересовался и во всем соглашался с другими, лишь бы ему не мешали наслаждаться каждой минутой передышки от боли. Но, услыхав из уст самой Полины семейную новость, он заплакал. Глядя на девушку, Шанто сдавленным голосом, запинаясь, лепетал признание. «Это не его вина. Он все время хотел поступить совсем иначе, и с деньгами, и со свадьбой. Но ведь Полина знает, что он бессилен». Тогда она обняла дядю и стала уверять, что сама уговорила Лазара жениться на Луизе по расчету. В первую минуту он не поверил. Лицо его кривилось, и, глядя на Полину печальным взором, он повторял. «Это правда? Ты правду говоришь?» Но, увидев, что Полина смеется, он быстро утешился и даже развеселился. Наконец он облегченно вздохнул. Эта старая история лежала камнем у него на сердце. Хотя он и не решался о ней говорить. Он расцеловал Луизу в обе щеки, а вечером, за десертом, припомнил даже игривую песенку. Но перед сном он с тревогой спросил Полину. «Но ты ведь останешься с нами, правда?» «Конечно», — ответила та после минутного колебания, краснея за свою ложь. Больше месяца ушло на улаживание разных формальностей. Тибадье, отец Луизы, сразу же принял предложение Лазара, своего крестника. Только за два дня до свадьбы между ними вышел небольшой спор. Молодой человек наотрез отказался от должности директора одного парижского страхового общества, где банкир был самым видным акционером. Лазар заявил, что хочет прожить еще год или два в Бонвилле и написать там роман, свой будущий шедевр, а потом уже поедет покорять Париж. Впрочем, Тибадье только пожал плечами и дружески назвал своего будущего зятя дуралеем. Свадьба должна была состояться в Кане. Последние две недели прошли в беспрерывной суете и в лихорадочных разъездах. Полина, стараясь забыться, повсюду сопровождала Луизу и возвращалась домой разбитая. Так как Шанто не мог выехать из Бонвилля, Полине пришлось дать обещание присутствовать на церемонии. Она была единственной представительницей семьи Лазара. Приближение этого дня пугало ее. Наконец, она все подготовила, чтобы не остаться ночевать в Кане. Ей казалось, что у себя в комнате, засыпая под шум любимого моря, она будет меньше страдать. Полина говорила всем, что здоровье дяди внушает ей опасения, и потому она не может надолго отлучаться из дома. Напрасно сам Шанто уговаривал племянницу провести несколько дней в городе. «Разве он так уж болен?» Напротив, возбужденной мыслью о свадьбе, об ужине, на котором он не сможет присутствовать, Шанто решил потребовать у Вероники какого-нибудь запретного блюда. Куропатку с трюфелями, например. Хотя такое лакомство неизменно вызывало припадок. Несмотря на все уговоры, Полина объявила, что вернется домой в тот же вечер. Она рассчитывала, что тогда ей будет легче на другой же день уложиться и уехать. Моросил мелкий дождь. Уже пробила полночь, когда Полина вернулась со свадьбы в старом Редване Мальвуара. Одетая в голубое шелковое платье, едва прикрытое легкой шалью, девушка дрожала всем телом, хотя руки у нее горели и была страшно бледна. В кухне она застала Веронику, заснувшую в ожидании барышни, уронив голову на стол. Яркое пламя свечи заставило Полину зажмурить глаза, широко раскрытые всю дорогу от Романша. Они казались черными, словно до глубины, наполненными мраком ночи. Полине с трудом удалось добиться несколько слов от заспанной служанки. «Барин вел себя неблагоразумно, теперь он спит, никто не заходил». Полина взяла свечу и отправилась наверх. Холодно и жутко показалось ей в пустом доме. Ее охватило смертельное отчаяние, как будто темнота и безмолвие навалились ей на плечи невыносимой тяжестью. Взойдя на третий этаж, Полина направилась было к себе, но, повинуясь какому-то странному, неодолимому влечению, отворила дверь в комнату Лазара. Она подняла повыше свечу, чтобы лучше видеть. Ей показалось, будто комната полна дыма. Ничто не изменилось. Все стояло на своем месте, и все-таки у Полины было ощущение беды и гибели. Сердце ее сжимал глухой страх, как будто в комнате лежал покойник. Медленно подошла она к столу, взглянула на чернильницу, на перо, на недописанный лист бумаги, потом ушла. Все кончено. Дверь затворилась, стук ее гулко раздался в пустой комнате. У себя в спальне Полину снова охватило ощущение, что это место ей незнакомо. Неужели это ее комната с голубыми цветами на обоях, с узкой железной кроватью под кисейным пологом? Но ведь она жила здесь многие годы. Мужество покинуло ее. Со свечой в руке она обошла всю комнату, отдернула занавески. Заглянула под кровать, под стулья, за комод. Разбитая, в странном оцепенении стояла она и смотрела на привычные предметы. Никогда бы она не поверила, что от этих стен, на которых ей знакомо каждое пятнышко, может исходить такая тоска. Теперь она жалела, что не осталась в Кане. Этот дом, полный воспоминаний и все же такой пустой, затерянный во мраке холодной бурной ночи, казался ей страшным. Она не могла и подумать о том, чтобы лечь в постель. Не снимая шляпы, Полина опустилась на стул и несколько минут сидела неподвижно, не сводя широко раскрытых глаз с ярко горевшей свечи. Пламя ослепляло ее. Затем она вдруг с удивлением спросила себя, зачем она здесь сидит. В голове шумело, и она ни о чем не могла думать, был уже час ночи. Не лучше ли ей лечь в постель? Она стала медленно раздеваться, ее горячие руки двигались с трудом. Однако любовь к порядку не оставила Полину даже в тот час, когда рушилась вся ее жизнь. Заботливо спрятала она шляпу, окинула взглядом ботинки, не измазались ли они. Аккуратно сложенное платье уже висело на спинке стула. Полина осталась в одной нижней юбке и сорочке. Взгляд ее случайно упал на обнаженную девическую грудь. Щеки мало-помалу зарделись. В глубине ее смятенного сознания вставали какие-то смутные образы. И вдруг с необычайной отчетливостью она увидела Луизу и Лазара в их комнате, там, в Кане. Она знает эту комнату. Сегодня утром она сама отнесла туда цветы. Новобрачная уже в постели. Он входит и с нежной улыбкой приближается к ней. Порывистым движением Полина спустила юбку, скинула сорочку и начала рассматривать свое обнаженное тело. Значит, не для нее созрела эта жатва любви. Никогда, никогда не наступит для нее день свадьбы. Взор ее скользнул по груди, твердый, словно бутон, налившийся соками, по округлости бедер, по животу, в котором дремала вся мощь плодородия. Она созрела. Она видела, что тело ее округлилось и расцвело. Темное руно осеняло ее сокровенные складки. Она вдыхала аромат женщины, исходившей от нее, словно от раскрытого цветка, ждущего оплодотворения. Но не она, а другая. Образ, который она так ясно видит в глубине той комнаты, изнемогает теперь в объятиях мужа, которого Полина ждала столько лет. В этот миг Полина увидела, что по ноге ее стекает капля крови, оставляя алый след. Сперва она наклонилась, удивленная, затем вдруг поняла. Рубашка, лежавшая на полу, была запятнана кровью, словно Полине нанесли удар ножом. Вот почему она с самого отъезда из Кана чувствовала себя разбитой. Полина не ждала в этом месяце так скоро. Но потеря любви нанесла ей глубокую рану, и она кровоточила у истоков самой жизни. И при виде этой бесполезно уходившей жизненной силы Полина замерла в отчаянии. Девушка вспомнила, как она в детстве закричала от ужаса, увидя себя однажды утром в крови. И позднее, какое ребячество по вечерам, прежде чем погасить свечу, она смотрела украдкой на свое расцветающее тело. И она глупая, гордилась. Она упивалась счастьем при мысли, что становится настоящей женщиной, а теперь... Алая роса зрелости стекала, словно те напрасные слезы, которыми Полина оплакивала свое девичество. Каждый месяц будет повторяться это истечение крови, подобно соку лозы, раздавленной во время сбора винограда. Никогда. Никогда она не станет женщиной и состарится бесплодной. Ревность с новой силой охватила все ее существо. Возбужденное воображение продолжало рисовать ей волнующие картины. Она хотела жить, жить полной жизнью и быть ее источником. Ведь она так любила жизнь. К чему жить, если никому не отдавать себя? И снова перед ней вставали те двое. У нее поднималось желание искромсать свое тело, она стала искать глазами ножницы. Ах, взрезать бы эту грудь, эти бедра, рассечь живот и выпустить кровь до последней капли. Полина красивее той белокурой тощей девчонки, она лучше сложена, и все-таки он предпочел не ее. Никогда она не изведает его ласк. Никогда он ее не обнимет, не коснется ее губ, ее ног. И красота ее пропадет, как ненужная ветошь. Неужели это правда? Они там вместе, она здесь одна, в холодном доме, дрожит, как в лихорадке. Вдруг Полина ничком бросилась на кровать. Судорожно обхватив подушку, она впилась в нее зубами, чтобы заглушить рыдание. Она изо всех сил прижималась к кровати, стараясь смирить свою бунтующую плоть. Сильная дрожь сотрясала все ее тело с головы до ног. Тщетно закрывала она глаза, чтобы ничего не видеть. Перед ней из тьмы выступали какие-то чудовищные образы. Что делать? Вырвать глаза и все-таки видеть, видеть всегда, быть может, до самой смерти. Минуты шли, и Полине казалось, что терзания ее будут длиться вечно. Вдруг она в испуге вскочила с кровати. В комнате кто-то был, ей почудился смех. Но нет, она одна. Это лопнула розетка, которой коснулось пламя догорающей свечи. А что, если кто-нибудь подсмотрел ее в таком виде. Воображаемый смех оставил на коже ощущение грубой ласки. Неужели это она лежала здесь голая? Ее охватил стыд. В смущении скрестила она руки на груди, чтобы не видеть своего тела. Затем поспешно накинула ночную сорочку, скользнула под одеяло, закуталась до подбородка и сжалась в комок, по-прежнему дрожа всем телом. Свеча потухла, а Полина все лежала, не шевелясь. Ей было мучительно стыдно за все, что она пережила в эти часы. Утром она уложила вещи, но никак не могла решиться сказать Шанто о своем отъезде. А между тем надо было непременно предупредить его не позже вечера. Доктор обещал приехать на другой день, чтобы самому отвезти Полину к своей родственнице. Узнав о предстоящем отъезде племянницы, Шанто пришел в отчаяние. Он протягивал свои больные руки, как будто собирался ее удержать. Бессвязно бормотал он какие-то мольбы. «Нет, Полина не уедет, она не покинет дядю, ведь это все равно, что убийство. Тогда ему останется только умереть». Однако Полина продолжала мягко, но решительно настаивать на своем, и он угадал причину такой настойчивости. Тогда Шанто признался, что накануне съел куропатку и теперь уже чувствует легкое покалывание в суставах. Повторялась вечная история. Шанто поел и мучился от боли. У него не хватало сил бороться с собой, и он ел, твердо зная, что потом придется страдать. Ел, одновременно наслаждаясь и замирая от страха. «Неужели у Полины хватит духу бросить его одного, теперь, когда приближается приступ?» В самом деле, на другое утро, часов в 6, Вероника доложила Полине, что барин уже воет у себя в комнате. Вероника была в самом отвратительном настроении и кричала на весь дом, что «Если барышня уедет, ноги ее тут больше не будет! Нет у нее никаких сил ходить за таким взбалмошным стариком!» Полине снова пришлось занять место у изголовья дяди. Когда за ней приехал доктор, она только указала ему на больного, который, втайне торжествуя, нарочно кричал сильнее обыкновенного и повторял, чтобы Полина уезжала, если у нее нет сердца. Отъезд пришлось отложить. Девушка каждый день с трепетом ожидала приезда молодых. Для них с самой свадьбы было приготовлено помещение, бывшая комната для гостей. Но они задержались в Кане. Лазар писал, что знакомится с миром финансистов и пишет заметки, чтобы запереться в Бонвилле и начать крупный роман, в котором он выведет этих дельцов на чистую воду. Но вот как-то утром он вдруг явился один, без жены, и преспокойно объявил, что они едут в Париж. Тесть уговорил его взять место в страховом обществе, а Лазар согласился, собираясь изучить тот мир, который даст ему материал для романа. А там он, конечно, снова вернется к литературе. Когда Лазар наполнил два ящика нужными ему вещами и уехал в карете Моливуара, Полина вернулась в дом словно оглушенная, не находя в себе ни капли прежней воли. «Теперь, надеюсь, ты останешься?» — спросил ее Шанто, все еще не оправившись от приступа. «Подожди хотя бы, пока меня похоронят». Она ничего не ответила. Наверху все еще стоял ее уложенный чемодан. Полина часами смотрела на него. Но раз те уехали в Париж, с ее стороны нехорошо покидать дядю. Правда, она не особенно доверяла решениям своего кузена, но если молодые вернутся, она всегда успеет уехать. Когда же возмущенный Казанов стал говорить ей, что она упускает отличное место и губит свою молодость среди людей, которые с детства обирали ее, Полина вдруг решилась. «Поезжай», — твердил теперь Шанто. «Ты хочешь зарабатывать деньги, хочешь счастья, и я не вправе заставлять тебя делить убогую жизнь с таким коллегой, как я. Поезжай!» Но однажды утром она заявила: «Нет, дядя, я остаюсь». Доктор, присутствовавший при этом, только всплеснул руками и тотчас уехал, повторяя про себя: «Эта девочка просто невозможна. И что за осиное гнездо этот дом? Она никогда не выберется из него».